Редкими, точными очередями, он постреливал в наступающего врага, но всем было очевидно, скоро придет время для рукопашной. Костяная броня цуров, их сила, мощи дикие, почти животные инстинкты, позволяли им выживать при самых страшных ранениях, а потому они без страха пойдут на штурм, принимая на грудь бластерные выстрелы, и мы накормим их ими сполна. Решительно кивнув обернувшемуся пулеметчику, перезаряжая винтовку, после чего оборачиваюсь к остальным. Рядом со мной встал наш знаменосец, который должен был вонзить флаг в тело вождя цуров, но, видимо, нам придется украсить его собственными телами. Мины. В этот момент работорговцы дали очередной залп, только в этот раз потолок все же не выдержал и со скрипом начал проваливаться вниз, погребая нас под собой. Изрешеченный выстрелами, весь дырявый и поломанный, он тем не менее с грохотом рухнул вниз, придавливая всех к полу. Моя рука неприятно хрустнула. По шлему заколотили обломки, а бластер подо мной погнулся, принимая на себя весь вес. Примерно то же самое произошло и с остальными, но из-за поднявшейся в воздух пыли, я успел увидеть лишь прыгнувших в стороны десантников, что стояли ближе всех к стенам. На бусте у меня вышло 57 глава. У меня новый фиг по ГП, про попаданца Валастера Грюма в 1944 году. Это будет смесь из боевичка в стиле вестерна, только у нас еще будет магия, блэкджек и вейлы, https://outhartadaywork409842. А еще веселый Демиург начал писать работу по ГП про инфернальную девчонку, темного мага и просто бешеную курву из семейства Блэк. По заверениям автора, розовых соплей не будет, так что можно смело читать. https://outhartadaywork398836. Глава 46. В ушах гудело, голова раскалывалась от боли, но это примерское состояние быстро покидало меня, и на смену звону приходили гортанные выкрики мерзких пиратов и работорговцев. Изо рта капнуло кровью, попадая на экран шлема. Сердце колотилось медленно и размеренно, пугая своей пассивной реакцией на обвал и шанс смерти. Передатчик противно скрипел, выдавая лишь белый шум, сквозь который порой пробивались голоса моих людей и командного состава. Все вокруг затянуло мгла, но вот, вместе с мерцающим фонарем, сквозь обломки пробиваются первые огоньки света. Блеклые и едва уцелевшие под обвалом, они трясутся на ветру, борясь с наплывами ветра. А значит, крышу снесло, и теперь на вершине дворца стоим именно мы. Давай, вставай, ну же. Подталкивая самого себя, пробираюсь уцелевшей рукой к поясу, где без промедления активирую инъектор со стимулятором. Словно в замедленной съемке, я ощущал, как по моим венам заструилась лечебная жидкость, прогоняя боль и усталость. Кратковременный эффект был схож со знаменитой наркоманской эйфорией, но благо, как появился, он также быстро исчез. С трудом протащив руки к груди, левая отдавалась болью в сломанных костях, но благодаря силовой броне и лекарствам, я смог бы попользоваться ей еще пару минут. Тяжелый хрип вырвался из горла, когда, я превозмогая боль и усталость, уперся правой ладонью в землю, толкая себя вверх. Над головой раздался треск, и посыпавшийся мусор из обломков скатился по бокам. Громкость выкриков резко усилилась, что только подстегнуло меня поторопиться. Громкость голосов нарастала, и когда я полностью выбрался из-под завала, первый работорговец уже запрыгнул на обломки, жадно водя дулом бластера из стороны в сторону. Пальцы заелозили по земле в поисках хоть чего-нибудь. Шаря вокруг себя, я перевалился на спину, привлекая к себе внимание какого-то мелкого бандита, шестерки на службе у цуров или других видных работорговцев. Широкие зрачки, трясущиеся от прихода руки. Этот придурок явно закинул в себя слишком много рила или подобной дряни, чтобы набраться храбрости для подъема наверх. Не удивлюсь, если он побежал вместе с минометным обстрелом. Долбанный псих. Тут за спиной у наркомана оказался один из моих бойцов. Придерживая окровавленный и смятый в районе живота доспех, он без страха ринулся вперед, обрушивая локоть на затылок пирата, один движением пробивая кости, мгновенно убивая придурка. Командир, пошатываясь, десантник дотопал до меня, после чего повалился рядом на землю. Откинув голову в шлеме назад, он в последний раз глянул на меня сквозь проломленное бронестекло, после чего его глаза навсегда замерли, вглядываясь в пустоту. «Отдыхай, десантник, твоя служба окончена». Похлопав парня по плечу, превозмогая усталость и боль во всем теле, поднимаюсь в полный рост, оглядывая разруху. Поломанные тела моих десантников лежали вокруг. Многие из них умерли мгновенно, погибшие под завалами или от неудачного попадания мины поверх обломков. Другие же, едва шевелились, медленно приходя в себя. И к моему счастью, мои лучшие люди в большинстве своем уцелели, благодаря подготовке, броне или улучшению тел медицинскими методами. Постепенно, один за другим, они вставали рядом, помогали своим товарищам, приходили в себя или искали свое оружие. В сторону оттаскивались трупы, с которых снималось все, что еще можно было использовать. На моих глазах несколько солдат заменили себе шлемы, а другие в скором темпе снимали рукавицы или пояса. И это могло хоть немного увеличить наши шансы. «Они идут!» Воинственные крики цуров становились совсем громкими. Я наяву представил, как орда этих синекожих варваров бежит сюда, размахивая своими дикарскими орудиями, щеголяя голыми торсами. «Готовьтесь, десантники! Вы же не рассчитывали прожить вечно?» Подавая пример, выхватываю бластерный пистолет у приволоченного трупа, после чего вздергиваю его в небо. «Мы покажем этим тварям, что свободу нельзя отобрать, и даже если ты попытаешься ее уничтожить». Оглядев столпившихся вокруг бойцов, сдергиваю с головы поломанный шлем, который вконец перестал работать. «То получишь ответ в десятикратном размере. В бой, адский десант! Покажите этим тварям, что у демократии еще остались зубы в этой галактике». «Да». Вскинув винтовки, мои солдаты воодушевленно побежали вперед, к тому месту, где обстрел образовал дыру в нашей обороне и открытый проход для цуров. Широкая полоса на вершине образовавшегося из обломков холма, на которой сейчас взбирались подонки и твари всех мастей. Побежав следом, я чуть не наступил на поваленное и торчащее из-под звала знамя. Споро припав на колено, вытаскиваю подранный, но все еще узнаваемый стяг на обломанном древке. Это была гордость нашего подразделения, флаг, который должен был стать символом нашего триумфа. Ныне же, он едва превосходил меня в росте, но я все равно с гордостью смотрел на наш герб, на то, что вселяло страх в работорговцев, пиратов и прочих мразей в этой части галактики. Подхватив знамя сломанной рукой, я чуть навскрикнул от боли, но тем не менее зафиксировал кисть в одном положении и отключил перчатку от питания, чтобы даже в пылу драки не выпустить его из рук. Спотыкаясь, матерясь и крича, порой скользя по горе мусора, мы первыми выбежали на образовавшийся из останков крыши и нашего этажа холм. Забравшись наверх, первые десантники сходу открыли огонь, обрушивая на мельтешащих внизу работорговцев шквал лазерного огня. Выбежав следом за остальными, я увидел открывшуюся перед нами картину. Разрушение, смерть и хаос боя. Тысячи наступающих пиратов и дроидов, прущих со всех сторон, надеющихся поживиться нами, набрать себе шлемов в качестве трофеев, дабы рассказывать друзьям и потомкам о том, как они одолели жуткого врага. Остатки дворца-крепости превратились в дымящие руины, которые медленно, но верно окружали, стягивая к нам все больше сил. Воткнув обломок древка в землю, краем глаза видя, как затрепетало знамя адского десанта на ветру, вскидываю бластеры прицельными выстрелами начинаю палить по тварям, что безобразно вопя неслись в нашу сторону. «Почувствуйте вкус свободы!» Прокричав во всю мощь своих легких, слышу, как вокруг меня поднимается шум из голосящих во весь голос солдат. Не жалея батареи своего оружия, они заливали подступы к холму огнем, порой превращая тела в дымящиеся угли. Переводя дуло с одного противника на другого, я слышал их умирающие крики. Слышал, как мои люди, теряя конечности и жизни, продолжали сражаться. Как они без страха бросались под выстрелы, когда Тибана подходила к концу. Где-то сбоку застрекотал пулемет. Трандашанская переделка выплевывала крупные пули в орду синекожих уродов, отрывая их мощные руки и кроша костяные наросты. Вокруг падали мои люди. Мощными зарядами бластеров их тела дырявились насквозь или от инерции улетали обратно внутрь крепости. Мощная бластерная пушка прошила укрытие парочки десантников, испаряя их вместе с доспехами в пыль. Ударная волна осыпала нас песком и мусором, но никто даже не пошевелился. Словно зачарованные, мы продолжали стрелять по бегущим врагам, вынуждая их прятаться и отступать. «Командир, Тибана кончается». Решение пришло ко мне быстро. Оглядев наседающую толпу, я понял, что живыми нам отсюда не уйти. Все мои мысли были только о бое, а отсутствие в ухе привычного голоса связного лишь усугубило ситуацию, толкая меня, как и остальных, в объятия боевого безумия. Детонаторы. Повинуясь команде, 8 блестящих, в отсветах пожарищ, шариков улетели вниз, образовывая настоящую полосу смерти. Раскидывая обломки и корежа тела, взрывы на пару секунд расчистили область перед холмом, в рукопашную. Синхронно, как единый организм, они примкнули штыки и, следуя за мной по пятам, понеслись вниз, порой падая нам под ноги других десантников, сраженные меткими выстрелами пиратов. «А-а-а-а!» Отвечая нам взаимностью, цуры выбежали из своих укрытий, хватая в огромные руки мечи и копья. Словно дикари, они потрясали ими в воздухе и без страха побежали навстречу моему поредевшему отряду. Две кричащие, бессвязные и безумные толпы неслись друг на друга, теряя по пути товарищей и друзей. Вокруг рвались мины, стреляли бластерные пушки, летали над головами лазерные болты. Со знаменем в руках, я бежал впереди всех, и когда до врагов оставалось лишь пара метров, вскинул бластерный пистолет и разрядил батарею в надвигающуюся толпу. «Свобода! Свобода!» Они слышали крики и взрывы, слышали вопли пиратов и предсмертные крики своих товарищей, что сейчас погибали в одиночестве и окружении врагов. Билли, вместе с остальными, выбежал в тыл работорговцам именно в тот момент, когда небольшой отряд десантников под началом их командира Альтмана врезался в ряды наступающих на них цуров. С ревом бластерных винтовок они опрокинули первые ряды великанов, но потом началась рукопашная схватка, из которой им уже было не выйти победителями. Говорит группа 19, мы достигли цели. Запрашиваю срочную огневую поддержку и эвакуацию. Положение крайне тяжелое, не размениваясь по мелочам, все десантники под командованием Баланса припали на колени или попадали на землю, сразу открывая ураганный огонь по спинам одуревших от близкой победы пиратов. Альтман жив, повторяю, Альтман жив. Принято, 19-й, холодный голос заместителя командира, жуткой женщины, что железной рукой правила в его отсутствие, послышался из динамиков. Ныне в нем было что-то еще помимо той ледяной отстраненности и командного голоса, но Билли Букер не был тем, кто хорошо разбирается в женщинах, потому просто выкинул ненужные мысли из головы. 2 минуты, 19-й, вас понял, все сделаем. Махнув рукой, Баланс отдал приказ на использование всех наших запасов. Заговорила последняя автоматическая пушка, больше рассчитанная на уничтожение легкой бронетехники. Драгоценные боеприпасы, береженные для неожиданной атаки спидеров или истребителей, были моментально потрачены на куда более важную цель. Вскинув гранатомет на плечо, один из бойцов отправил в воздух над скопление пиратов ракету, напичканную картечью и прочим дерьмом. От взрыва на сотню метров разлетелись осколки, поражая ряды работорговцев и заставляя тех отвлечься на более кусачую добычу. Несколько тяжелых пулеметов, заняв позиции, водили своими хищными дулами во все стороны, раскаляясь до красна. Выплевывая потоки разрывных пуль, они уничтожали все живое на своем пути. К ним же присоединился и Билли, меткими очередями отстреливая синекожих уродов, которые казались ему куда более опасными, чем остальное отребье и редкие дроиды. Из-за спины Баланса вылетел последний дрон, оснащенный спаренным бластером. Он открыл подавляющий огонь чуть правее, отсекая подбирающихся к нам пиратов. Их маленький отряд разразился бурей огня, уничтожая сотни противников за считанные секунды. Но этого было мало. Переведя дуло в сторону, Билли видел сквозь прицел своей оптической винтовки, что постепенно отряд на холме становится все меньше. Орудуя огромными мечами, копья и дубинами, цуры потрошили или натурально забивали десантников в кровавую кашу. Они били их до тех пор, пока тела не превращались в жуткие ошметки. Видать, пару раз обожглись твари. И тут, на глазах Билли, произошло именно то, о чем он думал. Пробитый копьем насквозь десантник выхватил с пояса запас батареи Тибана и, прострелив его из бластера, подорвал обоих, освещая холм яркой вспышкой. Орудующий рядом гигант, намеревавшийся дубиной добить подползающего к нему солдата, на миг прикрылся рукой, что и стало для него роковой ошибкой. Добравшийся до своей цели, обезумевший боец выхватил из-за пояса нож и как ненормальный начал втыкать его в промежность синекожего, нарезая хозяйство урода на шашлык. Взвыв, как раненое животное, верзила повалился на землю, где его уже ждал адский десантник с перебитыми ногами. Накинувшись на свою жертву, он бодро потрошил своего противника ножом, с ног до головы заливая себя синей кровью. Использовались приклады, штык-ножи, гранаты, собственные тела и шлемы. Превозмогая, сражаясь всем, чем только можно, они отбивались от цуров, дорого продавая свои жизни и щедро орошая землю не только красной кровью. Продолжая стрелять, Билли отмечал все это краем глаза, пока руки все так же выверенно делали свое дело. Каждое нажатие курка означало чью-то смерть. Тут прицел мажора выловил командира всей их наемничьей банды, хотя полноценнее уже будет сказать армии сектора, что оберегало честных и свободных людей. Сэм Альтман полностью оправдывал свое звание первого десантника и главы их армии. С неработающей левой рукой, орудуя знаменем и бластером, он убивал наседающих на него цуров, с каким-то остервенелым восторгом калеча их крупные тела и скидывая трупы вниз. Вокруг него образовался настоящий завал из синих тел, разной степени целостности. Ловко чередуя обломок древка, как копье, он успевал прятать бластер в кобуру, после чего вовремя вытаскивал его и дырявил голову подкрадывающимся сзади врагам. Кружась вокруг, крича что-то своим людям, он подавал пример, и десантники не смели сдаваться. Тут сквозь толпу, прямо к командиру Альтману, начал приближаться особенно крупный пришелец, заставляя остальных сторониться его и обступать всех сторон. Огромный цур, с костяной короной на голове, выделяющийся даже на фоне своих необычных сородичей. В левой ладони ублюдка был зажат огромный двуручный меч, который тот удерживал одной рукой. Выставленное на показ тело было украшено тысячами шрамов, каждый из которых наверняка мог поведать жуткую историю получения. Жутко ухмыляясь, он возвышался на добрый метр над своим маленьким, раненым противником, а потому не испытывал никаких сомнений в собственной победе. Указав на Альтмана мечом, после он приблизил лезвие к груди и демонстративно провел им по своему телу. Выставив свободную руку вперед, он что-то начал говорить командиру. В этот момент Билли понял, что вот он, его шанс, сделать что-то выдающееся, и потому, переключив бластерный в мощный режим, Букер начал целиться в военного вождя пришельцев, аккуратно рассчитывая дистанцию, чтобы не задеть своего начальника. Не прошло и пары секунд, как Билли собирался нажать на курок, а огромный цур отбросил в сторону слова и в наглую пошел к своей цели, игнорируя пытающихся пробиться к нему десантников. Правда, все пошло не по его плану. Под рев двигателей, с небес спустился боевой шаттл для экстренной эвакуации, поливая все вокруг бластерами и тяжелыми пулями. На трассах начали спускаться новые десантники, увлекая охрану вождя в кровавый бой, где свежие солдаты с полным боезапасом расстреливали проклятых рабовладельцев-дикарей, не давая им и шанса. Чертыхнувшись, Билли мысленно обругал себя за медлительность, после чего открыл огонь. Чё? Только вот его бластерный выстрел попал в голову уже оседающего вождя. Выронив меч, верзила удивленно смотрел вперед, но Билли никак не мог понять, что его убило. Вот же, ну, хоть так, минутой ранее мы продолжали сражаться, погибали, бились до конца, показывая этим мерзким ксеносам, где им место. Повинуясь моей команде, парни расстреляли самых агрессивных и бегущих впереди остальной толпы, после чего мы сошлись в рукопашную. Бой был кровавым, тяжелым и мерзким, ведь драться с варварами их погаными методами – это совсем не то, чему меня учила суперземля, пускай я и умел это делать. Все складывалось дерьмово, мы погибали, один за другим, отобранные мною в личный отряд, мои бойцы умирали, а меньше врагов не становилось. Приготовившись подороже продать свою жизнь, я уже собирался отбросить бластер с парой зарядов, когда на мои глаза попался местный военный вождь. Огромная тварюга, с ветвистыми рогами на башке, увитой стальными мышцами, с тяжелой кажущейся нерасторопной походкой, главный цур вышел прямо ко мне, указывая на меня своим монструозным мечом. «Твоя голова моя, вождь!» Порезав свою грудь и угрожая забрать мою черепушку в качестве трофея, ксенос двинулся вперед, попадая под луч прожектора, вынудивший его остановиться. С неба ударили выстрелы, на голову посыпались гильзы, а в воздухе вновь запахло порохом и тибаной, которых на время вытеснили потроха и дерьмо. Грохот закладывал уши, но я не смел отвлекаться, в оба глаза следя за горой мяса передо мной. Уже приготовившись всадить ему в голову лазерный болт, я с содроганием услышал выстрел из собственного оружия, подарка, который висел у меня в каюте. Раскалывая кости, разрывая мышцы, противопехотный винтовочный патрон с разрывной пулей образовал в груди цура огромную дыру. На всякий случай, я навел на него бластер, но, сбоку в голову пришельца, заодно, прилетел лазерный болт, оставляя аккуратную дырку в виске. Отменный выстрел, надеюсь, не случайный. Вслух же я сказал немного иное. Какого хрена? Глава 47. Стянув с головы шлем, Булли Букер присел на остов сгоревшей машины, одной из многих сотен, что валялись по округе. Бывшая стоянка колесного транспорта, ныне представлял из себя огромный алтарь для жертвоприношений, оплавленный и скрученный металл, каждый миллиметр которого был покрыт пеплом. Вонь, пробирающая даже сквозь фильтр, жуткая смесь ароматов от сгоревшей пластмассы, меха, тканей, тибаны, масла, местного бензина и, конечно же, трупы. Адская вонь из тысячи трупов, горелая плоть, тлеющие кости, да дрожит противный аромат кожи и волос. По дороге сюда, Билли не раз слышал под ногами этот мерзкий западающий в душу хруст, вздрагивая при каждом пройденном метре. Дойдя до края стоянки, где словно божественной рукой была проведена черта между раем и адом, он уселся на самой границе, садясь лицом к памятнику свободы. Положив шлем на капот, молодой парень сгорбился под тяжестью прошедших дней. Два дня тяжелых непрекращающихся боев, наполненных смертями тысяч живых существ, ударили по всем, и он был одним из многих, кто сейчас бездумно бродил по останкам рабских городов. Глаза Букера против воли поднялись от черной земли назад в сторону пустыря, туда, где на фоне пылающего и разрушенного мира проходило торжество, настоящий праздник, полный смеха, веселья и радости, счастливых улыбок, ради которых под ногами адского десанта хрустели кости и лилась кровь. Сотни тысяч разумных всех видов ныне были объединены в едином порыве, празднуя победу над злом, что так долго терзало эту планету. Нет, не только планету, но и все соседние сектора. В небо стреляли из бластеров, музыка лилась рекой, а огни огромных костров, куда каждый бывший раб скидывал свой ошейник, пылал, казалось, до самых небес. Огромное, практически алое пламя билось в неистовстве, словно бы оно радовалось вместе со всеми, вознося эту победу. Стянув перчатку с правой руки, Билли простым движением кисти протер потный лоб, пройдясь подушечками пальцев по макушке. Нащупав несколько новых шишек и шрамов, юный борец за свободу печально хмыкнул, чувствуя, как сорвал корочку, и по его коротким волосам теперь стекали тонкие дорожки крови. Дерьмо. Сплюнув густую слюну на грязный асфальт с покрытием из тысячи трупов, он с трудом проглотил комок, отворачиваясь от ужасной картины, что никак не отпускало его, постоянно возвращая в те минуты боя, когда мертвые враги еще были живы. Потянувшись второй рукой за пазуху, Билли вытащил металлическую флягу. Без промедления припав к горлышку, парень крупными глотками поглощал чай свободы, стараясь не думать о том, как ему досталась эта именная фляга. Стон вырвался из горла. Чуть не подавившись, парень выпустил тару из рук, и с противным звоном она упала на землю, мигом меняя свой цвет с благородной стали на пепел. «Черт, прости!» Чуть не упав на колени, Букер бережно поднял фляжку, судорожно отряхивая ее от грязи. Протирая ее пальцами, он не сводил взглядов проявляющейся на ней надписи с личным номером и позывным владельца. Прочитав надпись, зрачки Билли расширились, и не выдержав наплыва эмоций, он со всей силы запустил флягой в ближайшую машину, оставляя на последней мелкую вмятину. В ушах слышался гул двигателей боевых машин, гудение боевых дронов над головой и рев штурмовой авиации, что обрушивалось с небес. Каждую секунду Билли все сильнее погружался обратно в это жуткое чувство, постепенно склоняясь все ниже, пока практически не уперся лицом в собственные колени. Его дрожащие руки обхватили грязную голову за затылок, а сам парень начал медленно заходиться в рыданиях, выпуская все то, что накопилось за последние дни. Тихий натужный плач с тяжелым дыханием разнесся по бывшей парковке. Содрогаясь всем телом, голова Букера порой дергалась в стороны, когда особенно жуткие моменты войны возникали в голове. Образы накатывали все сильнее и сильнее, словно обезумевшие видения. Они нещадно атаковали его медленно сходящий с ума разум, заставляя терять самого себя. Но тут все прекратилось. Застыв без движения, Билли с сомнением прислушался к округе, сомневаясь в собственных чувствах. Но вот опять кто-то похлопал его по голове, медленно и ласково, но крайне настойчиво, вынуждая десантника прервать свои душевные терзания и поднять глаза от земли. Тяжело втянув воздух ртом, Букер уже собирался грубо послать незваного гостя, но застыл на полуслове, разглядывая троих детей разных рас, что столпились вокруг него. Совсем маленькие, едва ли доходящие ему до пояса, крохи стояли перед ним, пока позади них, нервно сжимая в руках края старенького потертого платья, возвышалась присматривающая за ними нянечка. Молодая Тагрута, извиняясь, состроила самое милое выражение лица. Задорно краснея оранжевыми щеками, прикусывая губу, девушка боялась, что явно находящийся не в себе парень может сделать что-то нехорошее или обидеть малышню. Это подействовало ушатом холодной воды на Билли. Взяв себя в руки, утерев слезы, он попытался состроить улыбку на лице. Слезая с машины, молодой мужчина с удивлением отметил, что просидел здесь уже несколько часов, и солнце начало медленно клониться к горизонту. Опустившись на одно колено перед детьми, Букер внимательнее разглядел молодых нарушителей его одиночества. Две маленьких твилечки разного цвета кожи, одетые в простые серые платьица, они испуганно стреляли глазами в помятого солдата, прячась за спиной мальчика-человека, который, переборов страх, вышел вперед. Словно проглотив лом, ребенок деревянной походкой подошел ближе, после чего, резко наклонившись, вытянул перед собой руки. Все было сделано так резко и быстро, что Билли на миг испугался, что пацан сломает спину. Но все это, поведение, легкий страх, решимость и уверенность мальчика, вызывали на лице адского десантника искреннюю улыбку, от которой состояние всех четырех посетителей вмиг стало лучше и расслабленнее. Потрепав парня по коротким волосам, Букер перевел взгляд на подарок, и его лицо преобразилось в удивлении. Даже чутко приоткрыв рот, отчего две маленькие твилечки разразились тихим звонким смехом, десантник принял из рук ребенка подарок – венок. Самый обычный венок из цветов, кривоватый, чуть косой на одну сторону и без цветов с другой. Явно сделанный детскими руками, венок даже на глаз был слегка маловат. Оглядев его с разных сторон, Билли увидел парочку ярких ленточек, завязанных в банты. Маленький колокольчик был прикреплен с другой стороны, но его так придавило растениями, что тот даже не звенел. Приняв подарок, Билли пару секунд разглядывал его непонимающим взглядом. Сердце забилось быстрее, оно, казалось, забыл, как дышать. Вглядываясь в простой детский подарок, Букер вновь ощутил выступающие на глазах слезы, готовые каскадом палиться из глаз. «Вам не нравится?» – вопрос одной из девочек выбил его из колеи. Вскинувшись, найдя глазами говорившую, десантник уловил, что весь квартет напряженно вглядывается в его лицо, пытаясь разобрать эмоции борца за свободу. Напряженное лицо воспитательницы, испуганные и расстроенные глаза девочек, но упрямый, хоть и через силу взор пацана. Мальчик держал себя в руках, пождав губы и словно бы удерживая себя от того, чтобы не убежать. Расстроенный в лучших чувствах, он все так же смотрел на Билли из-под лобья, чуть согнув спину. «Я говорил, что солдаты не любят цветы. Простите, мы не знали, что вы не любите цветы». Дети загомонили, споря друг с другом и потихоньку повышая голос. Оторвав от них взгляд, Букер вновь посмотрел на кривой венок, пока на фоне проносились детские слова. Вот уже успела вмешаться нянька, пытаясь одновременно извиниться и успокоить детей. «Что это значит?» Чувствуя себя дураком, Билли сказал первое, что пришло на ум. Но его хриплый усталый голос угомонил голосящий квартет, привлекая все внимание к помятому солдату. «Зачем это?» Непонимающе переглянувшись, детишки вновь подошли ближе. «Это подарок, за то, что спасли нас, всех нас». Сердце Билли пропустило удар, сводящая от боли челюсть уже не ощущалась, а вновь задрожавшие руки чуть не порвали венок. Чувствуя, как в голове становится мутно, он задрал голову к небу, пытаясь продышаться и успокоиться. «Верно, спасли всех». Тяжелый натянутый смешок вырвался из его рта. Сначала один, потом другой и все больше и больше, пока довольный и счастливый смех не послышался на парковке. Вернув взгляд к взволнованным детям и еще больше перепуганной воспитательнице, Билли, извиняясь, помахал рукой, после чего присел на одно колено перед расстроенным мальчишкой. Протянув ему обратно венок, Букер не дал парню времени хоть что-то сказать. Наклонив голову, он похлопал себя по грязной макушке, куда секунду спустя уместился маленький кривой венок, чутко царапая сбоку от правого уха. «Спасибо». Выпрямившись, Букер похлопал расцветающего мальчика по плечу, после чего покивал остальных собравшимся: «Теперь вы в безопасности». Намекающе кивнув воспитательнице, Билли с удовольствием наблюдал, как девушка шустро сгоняет детей в кучку и дружной гурьбой уводит обратно на праздник, порой оборачиваясь и извиняюще улыбаясь. Все так же оставаясь стоять на колене, Билли еще пару секунд смотрел им вслед, когда одна из девочек-твилечек робко оглянулась и помахала ему своей крохотной ручкой. Новая улыбка очертила суровое лицо. Поддавшись наитию, Букер махнул ей в ответ, и вот уже вся стайка детишек машет ему, с трудом поддаваясь уговорам своей воспитательницы. «Ха-ха, да, все было не зря». Встав со своего места, Уже куда более уверенной и прямой походкой, Букер добрался до брошенной сгоряча фляги и бережно поднял ее с земли. Ведь правда, старина, ласково проведя пальцами по надписи на фляге, Билли вылил содержимое на землю, широким взмахом руки орошая скелеты и машины. После чего, словно почувствовав облегчение и легкий хлопок по шлему, смущенно потер затылок и подвесил ее на пояс. Глянув в сторону разворачивающегося праздника, где среди бывших рабов легко узнавались фигуры в черно-желтой броне, он устало выдохнул и пошел к ним, вслушиваясь в мирный перестук тары об бедро. Последний солнечный лучик осветил бывшее место битвы и словно бы задержался на надписи, что гордо сияло на фляге. 19-1. Баланс. Рик Диккер поправил перевязь на сломанной руке. Дурацкая конечность все время болела, но следовательки ничего не мог с этим поделать, ведь, как бы он ни хотел поскорее избавиться от ранения, самого лучшего препарата, бакты, просто не хватало на всех. Разглядывая вереницы раненых, уложенных в ровные ряды на однотипных койках, мужчина устало потянулся за пачкой сигарет, после чего, отойдя в сторону, чтобы не смущать подчиненных, подкурил. Аромат фруктовых сигарет ударил в нос, слегка поморщившись от плотного дыма. Рик сделал первую затяжку, пока его взгляд плавно скользил по временному лагерю выживших в этой заварушке. Сбившись в одну кучу, словно бы надеясь, что это поможет и закроет все те душевные раны, что появились от потерь товарищей и друзей, освободители Арвакса помогали друг другу, тихо и без конфликтов. Разрыватели оков, организовавшие выдачу еды и теплой одежды для бывших узников рабской планеты, вербуя в свои ряды сотни добровольцев, они на глазах разрастались, превращаясь в крупную силу, которая понесет ветра свободы дальше по галактике. Радостные и воодушевленные столь великой победой, подчиненные на Улашикра не выходили из своего эйфорического состояния, заражая им окружающих. Каждый день, без сна и отдыха, они носились по планете, выискивая сбежавших рабов, организуя разборы завалов и пункты помощи. Воины свободы, суровые вояки, плотно сотрудничающие с джедаями, столпившиеся вокруг своего лидера, который притворно ворчал на беспокоящихся людей, покрытый свежими шрамами от близкого подрыва мины, Науталанин демонстративно вел себя, как обычно, словно бы не замечая выбитого глаза и кучи переломов по всей левой стороне тела. Серые паладины, медитирующие и борющиеся со своими страстями. Жуткая суть темной стороны силы, чуть не пропитала эту планету насквозь, и после столь кровавого и жуткого боя, эти отважные и доблестные воины пытались угомонить свои разбушевавшиеся эмоции и чувства, чтобы не пасть на сторону зла. И, конечно же, адские десантники, те, благодаря кому и стала возможна эта победа, оплаченная кровью их солдат, щедро заливших ей города и земли Арвакса. Выдохнув струйку дыма, Рик вялой походкой потопал по лагерю, поддаваясь ощущениям или видению силы, как любят говорить некоторые. Он обходил важных людей, скопления или мероприятия, медленно выходя туда, где столпилась большая часть десанта. Выйдя за пределы лагеря, ступая по сухой земле, мужчина пару раз был вынужден останавливаться, дабы отвечать на вопросы подчиненных юстициаров, также спустившихся на планету, чтобы помочь союзникам. Обойдя все препятствия, Диккер наконец-то вышел туда, где большую часть времени проводили солдаты Сэма Альтмана. Огромный перекопанный пустырь, усеянный общими могильными плитами. Гигантское захоронение, куда сносили прах всех погибших и кремированных десантников. Созданный в попыхах, он тем не менее отлично отражал их суть, показывая, что в этом месте захоронены воины, погибшие в бою. Прищурив глаза, от обилия факелов и костров Рик вгляделся в ровные ряды адского десанта, застывших по стойке смирно и ожидающих, пока их командир взойдет на импровизированную сцену. Все вокруг было пропитано мрачным торжеством, кроме самой статуи, начиная от холодных монументов, заканчивая могильными плитами, плотными рядами стоявшими полукругом, высотой почти 4 метра. Каждая плита была украшена сотней имен погибших десантников, отдавших свои жизни за уничтожение рабства на планете. Смыкаясь с двух сторон, они вплотную подходили к монументу, собранному из брони, металла и плотных кусков гранита, выдранного из дворцов главных работорговцев планеты. Гранит стоял в основании, и на каждом из них было имя. Имя работорговца, который пал к ногам адского десанта. Поверх гранита установили остатки первой высадившейся на планету капсулы. По иронии, она была одной из немногих, что уцелело к тому моменту, когда бои в городах закончились. На самом же верху стоял сам десантник, гордо сжимая в руке новое знамя своего отряда, что развивалось на ветру. В отличие от того порванного и грязного, которое торжественные десантники собирались запихнуть в стеклянный короб, дабы сохранить на века, как дань памяти. Хмыкнув, Диккер достал новую сигарету, разглядывая спины сотен и тысяч солдат, вскинувших сжатые кулаки к груди. Грохот от движения напугал рабов и других бойцов в лагере, потому ныне, неподалеку от следователя, начала собираться толпа, которая впервые увидела, чем занимаются психованные фанатики свободы, которые никого сюда не пускали. Но вот наконец-то на сцене показался и сам глава всего этого безобразия, и Диккер по-новому взглянул на мальчишку, что когда-то показался ему перспективным для совместной работы. Глава мелкой банды наемников, ныне превратившийся в силу, с которой приходится считаться всем мелким игрокам и средненьким компаниям внешнего кольца. Сэм, взявший себе фамилию Альтман, изменив своему любимому красному плащу, парень был одет в броню десанта, наверняка, чтобы не отрываться от коллектива. Или, учитывая, сколько работы свалилось на его голову, он даже срет и спит в ней. И Диккер его понимал, как и другие командиры крупных отрядов, ведь сами они выглядели не лучше, постоянно скача в одном и том же, без возможности передохнуть. Соратники, друзья, братья. На миг следователю показалось, что ветер остановил свой бег, и среди тысяч фигур появились другие, все те, кто погиб на полях сражений за Арвакс и в других местах. Ныне они вставали рядом, слушая последние слова своего командира. «Мы понесли большие потери. Каждый второй наш брат навсегда останется в сухой земле Арвакса, вечно хранить эту планету от рабства и притеснения свободы». Не слушая речь, Рик витал в своих мыслях, а вокруг него двигался мир. Постепенно, один за другим, дослушав речь, солдаты начали обходить колонны, выискивая имена павших. Затем они покидали это мрачное, но торжественное место, медленно бредя в сторону лагеря, повесив головы или натужно изображая бодрость духа. А Рик все стоял и курил, разглядывая огромные погребальные плиты и ровные сухие строчки имен, что стали жертвой доброго дела. Тысячи имен. Мрачные мысли витали в голове следователя. Дилеммы и вопросы возникали один за другим, но как бы он ни рассматривал их с разных сторон, ответ всегда был одни. Успех стоил всей пролитой крови. С каждой минутой Диккер все больше убеждал себя, что именно так, с потерями, смертью и болью, можно принести спасение. Сотни и тысячи жертв, а ведь это только первая серьезная планета, которую они смогли спасти. Столько смертей. Выбросив очередной бычок, носком ботинка Рик решительно затушил его, подавляя в себе последние сомнения. И ради республики. Их будет еще больше. На бусте есть несколько глав, ну точнее почти десяток. А еще ваши лайки дико стимулируют меня писать больше и активнее, так что бахните парочку, чисто чтоб автор порадовался, сидя в своей яме, как Голлум. Глава 48. Командир, мы готовы. Отлично. Надев на голову шлем, Арком Сула хрустнул шеей, ощущая, как бронированный воротник скребется об края. Вызови Айнцайцвая и отдай команду готовиться. Скоро будем высаживаться. Есть. Ударив кулаком в грудь, боец быстро застрочил по экрану КПК, пока сам мандалорец начал в который раз перепроверять снаряжение. Его пальцы скользили по броне, лишь парой касаний убеждаясь, что все на месте и в порядке. После чего пришло время проверить его малышку, потому, подняв тяжелый пулемет, Сула закинул его на оружейную стойку, где, шустро закрепив парой тисков, начал проверку. Приблизив шлем вплотную к оружию, Арком услышал шум за спиной, и стоило ему повернуться, как сквозь открытую дверь протиснулась одна примерская особа, что надоедала ему вот уже который день, что они летели на Милидадан. «Чертов Сэм, какого хера ты ее на меня скинул?» Вспоминая улыбку командира и товарища, когда тот дружески хлопал его по плечу, прося о небольшой мелочи, Арком пообещал жестоко отомстить. «Мисс Барроу, что в словах после боя, для вас непонятно». Гордо вскинув подбородок, кореглазая шатенка гордо прошла вперед, пока повинующиеся невербальному жесту, постовые расходились в стороны. Уже прекрасно ознакомившийся с характером этой взбалмошной женщины в костюме спортивного пилота, Арком знал, что проще сразу ответить на ее вопросы, чем пытаться прятаться или игнорировать. «Командир Сула, рада нашей новой встрече». Заправив за ухо выбившуюся прядь, девушка мило улыбнулась, но мандалорец с тем же успехом поверил в улыбку ранкора. «Вы, как всегда, блещете манерами». ПФ. Отвернувшись от настойчивой мадам, Арком продолжил возиться с пулеметом. Скоро эта малышка может ему пригодиться, если две фракции планеты не придут к согласию, а потому лучше подготовить трандашанскую переделку к бою. Командир Сула, у меня есть к вам небольшая просьба. Нет, что, вы даже не дослушали. Справедливо возмутившись, девушка попыталась влезть между ним и его прелестью, но уперев ей ладонь в лоб, Арком продолжил проверять пулемет, пока ворчащая и копошащаяся девушка грозно пыхтела. Почему, черт, почему вы не хотите хотя бы выслушать меня? Все же признав поражение в силовом противостоянии со здоровенным мандолорцем в силовой броне, Алира Бароу отступила в сторону и, скрестив руки на маленькой груди, вильнула бедром, задрав носик к потолку. Только вот все было бессмысленно. «Вы беспардонная и неприятная личность», — скучающим тоном поведал командир отряда, после чего протянул руку в сторону, куда миг спустя небольшой дрон вложил отвертку. Вокруг мандолорца вообще крутилось много этих маленьких, но полезных и опасных созданий. Небольшого размера, они парили вокруг, пищей явно ругаясь на приставучую особь женского пола, с чего бы мне вдруг помогать вам и идти навстречу. Потому что я хочу из первых рядов заснять триумф вашего отряда. Пип-пип-пип. Что? Что вы делаете? На странные звуки, издаваемые мандалорцем, девушка вновь подошла ближе, но суетливый дроид заслонил своего хозяина, давая последнему спокойно заниматься любимым и важным делом. Прошу, уберите своих железяк, они меня пугают. Пип-пип-пип. Мистер Сула. Ох, простите. Фальшиво покаявшись, да так, что у девушки выползла вена на лбу, мандалорец все же повернулся к ней, словно в насмешку мигая линзами шлема. «Это мой пиздежиметр, и он прямо зашкаливает рядом с вами. Ха, это уже переходит всякие границы, мистер Сула». Притопнув ножкой, девушка уже собиралась экспрессивно покинуть палубу корабля, как вдруг остановилась. Проведя быструю дыхательную гимнастику, журналистка вновь пошла на штурм. «Хотя бы позвольте заснять сам процесс с официального вступления планеты в состав республики и принятия демократических ценностей». «Планета и так в республике», сделав пальцами кавычки, мандалорец ласково, можно даже сказать нежно, провел пальцами по стволу пулемета, довольно кивая каждой шероховатости, и ничего важного не происходит. «Очередная замена рылу кормушки», на одной из десятков тысяч планет известного нам мира. Удовлетворительно покивав в последний раз, Арком выпрямился и все же изволил повернуться к журналистке, в кои-то веки оторвавшись от своих суперважных дел. «Вы же не освещали другие планеты, с чего бы вдруг такое рвение тут?» Даже сквозь шлем, но Бароу почувствовала, как собеседник ухмыляется, иронично приподнимая бровь. Она знала, что он знает, что она знала, и так далее. На самом деле девушка желала заснять самих десантников, которые медленно, но уверенно меняли все соседние миры в лучшую сторону. Нет, они не становились раем или Эдемом, но доля пиратских нападений, работорговли, наркоторговли и многих других ужасных вещей пошли на спад. И когда Бароу выдался шанс, она с радостью им воспользовалась. Ее старая подруга, ставшая ректором в Академии торгового флота, как-то проболталась, что знакома непосредственно с командиром всей организации. Едва узнав об этом, Алира выдавила из талии согласие на организацию встречи. Она сделала все, чтобы из первых рядов узнать обо всем. И какого же было ее разочарование, когда блондинистый красавчик, едва обгоняющий ее по возрасту, заявил: «Слишком опасно, потому простите, но полететь с нами вы не сможете, вы там просто погибнете, но...» «Мой дорогой друг и товарищ, Арком, сможет принять вас на борт и ответит на все вопросы». «Ага», — ответил, — «как же». Пускай первое впечатление и было испорчено, девушка не отчаивалась, а зря. Арком Сула, мандалорец, наемник, феминист и расистская сволочь, осадил ее, стоило только взойти на корабль. Отмахнувшись от ее вопросов, командир одного из отрядов адского десанта, даже когда ей удавалось выловить его и загнать в угол, отбрехивался односложными ответами. «Да, нет, не положено, возможно, скорее всего, узнаете». Охренительное выходило интервью, особенно учитывая, что ее никуда не пускали и брать с собой на планету тоже не собирались. Но Алира Бароу была не тем человеком, который сдается так легко, и судя по изменению положения плеч мандалорца, тот тоже это понял, в который раз тихо проклиная своего начальника. «Вам действительно так необходимо все это?» «Конечно». Что за странный вопрос? Арком не знал, сколько в этом ответе было правда, а сколько наигранности, но тем не менее, мужчина задумался, прекрасно понимая, что надо что-то делать. Упрямая журналистка была проблемой, которую следовало решить, а не откладывать до последнего. Там же просто будет церемония, а мы вообще выступаем в качестве охраны. Вот именно. Все, кому будет важно это знать, сразу поймут, кто на самом деле стоит за мирным переворотом на планете. Это же потрясающе. Девушка еще продолжала что-то говорить, а Арком порадовался, что успел нацепить шлем на голову, ведь сейчас его лицо выражало искреннее охреневание. Мирный переворот. Перед глазами мужчины всплыл момент, когда он только прибыл на Мелидодан, и первое, что ему пришлось сделать, это спасать корабли от обилия ракет, пущенных с планеты. На его приветствие и сообщение о том, что десант прибыл нести свободу и демократию, рядом с левым бортом подорвалась ракета. В ответ на подобную агрессию, флагман обстрелял окрестности ближайшего города, подчистую уничтожая крепости обеих фракций на планете. Хитрые говнюки Даны втихую тоже открыли огонь, не только по своим врагам, но и по пришедшим десантникам. Уж не знаю, что было в головах президента Данов и военного лидера их противников, но огребли по итогу все. Разозленные десантники, что были вынуждены тащиться сюда, а не помогать товарищам освобождать Арвакс, выместили всю свою злобу и ярость на местных верхах власти, пугая остальных до мокрых штанов. Резиденции и крепости были залиты кровью, а порой и стерты с лица земли подчистую. 1500 адских десантников огнем и мечом прошлись по воюющим сторонам Мелидодан, не принимая капитуляции, пару раз обожглись на этом, когда якобы сдавшиеся крепости вновь открывали огонь. Тупые ублюдки никак не могли понять, что без нормального флота и мощной ПКО, их попытки больше походили на тыканье края дракона палкой. И вот, по прошествии недели, на планете наконец-то, спустя почти сотню лет активной войны, будет заключен мир, пускай навязанный, и пусть он будет очень хрупкий, а бывшие военные Данов и мелидийцев будут их ненавидеть и бояться, но Арком был доволен результатом. На планете было полно детей и тех, кто не желал войны, со временем, когда им перестанут сниться постоянные взрывы и похоронки родных и друзей, они вспомнят о тех, кто принес им долгожданный мир. Год, два, может пять. Но люди поймут, что такой худой и навязанный мир, лучше войны. А ушацкий десант проследит, чтобы так все и оставалось. Так что в свете этих событий, предложение девушки, которая толком и не понимала, как именно был достигнут переворот на планете. Ладно, хер с ней. Пусть у Сэма, Сомнии и остальных головы болят. Меня просили проследить, чтобы она не померла и не шпионила, а на остальное похер. Будучи простым воякой, Арком решил делать так, как его учили еще в бытности истинным мандалорцем, выполняя поставленные приказы и не задавая вопросов, а лучше всего выполнять приказы дословно. Ведь, пускай тебя будут считать тупым за отсутствие инициативы, зато и лишнего больше доверять не станут. Ладно, мисс Сбороу. Видя, как девушка готова разразиться радостными криками, мандалорец выставил правую ладонь, останавливая ее бурные восторги. Высадка через 10 минут, так что советую быть в шаттле к этому времени, иначе полетите на планету в орбитальной капсуле. Сглотнув слюну, девушка закачала головой в разные стороны, после чего у нее резко изменилось выражение лица и, матюгнувшись, она сорвалась на бег в сторону своей каюты, где у нее лежало все необходимое оборудование. Вот так вот, успеет, ладно, нет, ну и срать. Успокоив себя такими мыслями, Арком закинул пулемет на плечо и вместе со своей командой пошел в сторону ангаров. Перестукивая пальцами по приборной панели, Ян Дук учитал отчет Блейза Нарвы, командира воинов свободы, о результатах операции на Арваксе. С каждой строчкой, с каждым новым предложением, мастер-джедай чувствовал, как скачут его эмоции и меняется настроение. Сила вокруг него бушевала, выдавая своего хозяина с головой, но благо, что сейчас он находился в кабине одинокого истребителя, посреди космоса. Расчесав пятерней бороду, Дуку принялся за составление уже собственного отчета для магистров ордена, но по перенаписанию, он начинал понимать, что все им перечисленное, может будет подать под разными соусами, и в зависимости от этого, адский десант и их союзников ждет совершенно разный исход. Революции, захват власти и влияния, сбор собственного налога, посредничество с контрабандистами. И это только заголовки из целого списка, что можно отнести к преступлениям. С другой стороны, освобождение десятков тысяч рабов, честная работа за найм, охрана планет от пиратов и прочих тварей из пустот космоса, настоящая война с картелем. Помощь слаборазвитым планетам. Бросив взгляд влево, Ян впился глазами в желтый отлив пустынной планеты, на которой провел достаточно много времени, общаясь и изучая все, что там происходило за последние десяток лет, и то, как переменился Татуин и чем он по итогу стал, несмотря на кратковременное правление Хатта. Это внушало надежду на лучшее. Вот уже полгода он путешествовал по местам боевой славы отряда, каждый раз возвращаясь сюда, в бывший притон пиратов и прочего сброда. Вживую он наблюдал за тем, как пустынная планета преображается, меняется и становится чем-то нормальным. Больше не надо было бояться выйти на улицу. Никто не требовал мзду за парковку в космопорте сверх меры. Не осталось дворцов, салунов и кантин, где принимали только определенный круг лиц, что были не в ладах с законом. Прикусив губу, джедай еще пару минут размышлял о своем в пустоте космоса. Его ежемесячный доклад ордену должен был начаться через пару минут, но он никак не мог решиться отправить последнее послание. Вновь вернув взор к экрану, Ян вдавил указательный палец в единственную кнопку на клавиатуре и с каким-то облегчением наблюдал за тем, как медленно стирается текст сообщения. Строчка за строчкой его отчет исчезал, пока не остались лишь пара первых предложений, которые Ян счел уместными. «Так будет лучше», прошептав это в полголоса, мастер-джедай тряхнул гривой каштановых волос, в которых начала проявляться первая седина, для всех. Добавив кое-то от себя, Дуку отправил сообщение и спустя пару секунд с ним вышли на связь, подтверждая, что магистры с нетерпением ждали его сообщения, чтобы выйти на связь. «Мастер Дуку, рады видеть». Ян не разобрал, кто именно поприветствовал его, ибо глаза джедая неотрывно следили за тем, кто был его учителем. Маленький зеленый коротышка, в полглаза читающий его скупые слова, недовольно дернул ухом, после чего отключил голографический экран и сосредоточил все внимание на бывшем ученике. «Симпатии твои, понятны мне, но, уверен, ты считаешь правильным по уму, не по сердцу?» «Да, магистр», твердо смотря вперед, со сталью в голосе ответил Дуку. Его гляделки с гранд-магистром ордена вызвали волну шепотков у остальных, но они оба не обратили на это внимания. «Я считаю, что их действия не несут угрозы, а скорее наоборот». Пока Ян собирался с мыслями, Йода в который раз дернул ушами. Постучав тростью по полу, вновь завладев вниманием отвлекшегося ученика, зеленый коротышка тихо покряхтел. «Амбициозны они, слишком наивны, дерзки. Все это может кровью обернуться. Не думал ты об этом, приподняв кустистую бровь, Йода склонил голову на бок. «Я понимаю, но это холодный расчет, а не только ли отчеты твои?» Читал внимательно, я. По велению пальца, КПК взлетел в воздух и, открыв все присланные Яном отчеты, продемонстрировал их остальным. С каждым открытием новым, сердце твое теплом и уверенностью наполнялось. К словам их, поступкам, идеям, нет, напор магистра не застал бывшего ученика врасплох, я оценивал все со стороны, твердо и четко, без каких-либо симпатий. Хм, почесав крупным когтем подбородок, Йода кивнул собственным мыслям. «Хорошо, ежели так, надеюсь, отчет твой следующий будет информативнее». «Конечно, магистр». Признавая свою ошибку, Ян склонил голову, но уже секунду спустя он вскинул ее вновь. «Иногда проще отступить. Куда мне лететь?» «На Арвакс, Вестима, прибыть ты должен». «Арвакс, значит, рабскую планету взяли штурмом?» «Истинно так, говорят об этом многие». Пожевав губами, Йода пронзительно посмотрел на своего бывшего ученика. «Хочу я побеседовать с наемником юным. Привези его сюда. Там 10 тысяч солдат, что охраняют его и флот. Воины свободы помогут тебе, договорился я уже с командиром их, как и корпус юстиции. Надеюсь, не понадобится это, ведь я хочу лишь поговорить, не в кандалы его совать». Я, не зная, как реагировать, Ян согласно качнул головой. Его расправленные плечи и гордо вздернутый подбородок чуть склонились к полу. «Хорошо, будет сделано, магистр, да пребудет с тобой сила». Министерство правды предупреждает, данное произведение несет в себе основы свободы и управляемой демократии. Если вы не поставили лайк, то немедленно сообщите на ближайший пост надзора за демократическими свободами. Глава 49. Прочитав очередной отчет, Сомния с печальным вздохом отложила планшет в сторону. Перед глазами девушки промелькнул весь тот огромный объем работы, который навалился на хрупкие женские плечи. Со дня освобождения Арвакса, она непрерывно пахала, беспрерывно решая накатывающие волнами проблемы. Не то чтобы остальные сидели без дела, тем более штат собранных ей операторов, логистов, бухгалтеров и интендантов, эти то совместно со своей непосредственной начальницей страдали в поте лица. Но девушка могла легко признаться самой себе, она устала, заебалась, если быть точнее. Учитывая объем работ, а также усилившееся к ним внимание, после столь оглушительной победы, для внешнего кольца, к ним стали приковываться взгляды, а обилие шпионов, соглядатаев и прочих доброхотов превысило обычную норму в четверо, вынуждая создавать службу внутренней безопасности, обязанности которой на себя раньше брали внутренние гарнизоны. Теперь же, сил последних стало явно не хватать, и Айнсцвайм были вынуждены переключиться на куда более опасную и сложную дорожку. А ее туповатые братья заняли места за браков, начав руководить набором новобранцев и курировать большую часть заданий в подконтрольных адскому десанту системах. Подконтрольных. Слово то какое подобрала, хмыкнув сама себе, сомнение отмахнулась от вопросительного взгляда секретаря, хотя это была скорее дань уважения и вежливости, ибо никакого осмысления в глазах своей помощницы она не увидела, только огромные опухшие синяки на их месте и красные полопавшиеся капилляры на белках. Лиси, давай-ка ты лучше пойдешь поспишь. Услышав заветные слова, голова секретаря повернулась в ее сторону. На миг послышался ржавый скрежет металла, когда шея помощницы опасно свернулась, но больше сомнею напрягли слегка безумные глаза, в которых едва угадывался человеческий разум. Правда, тихий шелест голоса молодой девушки пронесся по кабинету. Сухие губы с трудом вымолвили сказанное, а просыпающаяся где-то в груди лиси надежда заставляла девчушку дышать, как загнанная банта. Чутко отодвинувшись от слетающей с катушек на работе подчиненной, замкомандира выдавила из себя кривую улыбку. «Конечно, иди, отдыхай, да и остальным передай, пускай поспят побольше сегодня. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Она чуть натуральные слезы не пустила, обхватив себя ладошками за лицо, прикрывая рот. Лиси с неверием кинулась прочь из кабинета, на ходу отключая коммуникатор. «Шустрая какая!» Пораженно проводив взглядом спину Лиси, которая чуть ли не в припрыжку неслась по коридорам, сомнение подавила смешок. Дверь за секретарем закрылась на кодовый замок, мигая красным светом и показывая, что все, кто имел доступ, кроме зама главы, вышли за пределы штаба. Дубликат сообщения прилетел ее на КПК, так что теперь девушка могла немного расслабиться и даже ссутулить вечно прямые, перед подчиненными, плечи. Надо бы и самой поспать, может, часика два. Откинувшись на спинку и массируя одной рукой шею, сомнение издала пошлый стон удовольствия, сама себя смутившись. Ну, это уже явно лишнее. Краснея щеками, девушка поднялась со стула и, обойдя свой рабочий стол, встала в центре команды. Задумчиво нахмурив брови, просчитывая свой график и фронт работ, замкомандира подошла к кофеварке, подготавливая для себя самую большую чашку с этим прекрасным напитком, от которого весь административный аппарат десанта уже тошнило. Но иного выбора не было. Кофе был, есть и будет самым лучшим средством. Не переходить же на стимулятор или иную наркоту только из-за парочки отсчетов, пары сотен или тысяч. Но суть не меняется. Хмыкнув в голос, сомнение уже собиралась вернуться на свое место, поставив крест на лишних часах сна, но в этот момент она заметила постороннего в помещении. Реакция была мгновенной. Неизвестный элемент был облит горячим напитком, а следом за ним полетела планшет. Но что напиток, что брошенный точно в голову предмет, оба были пойманы в полете, потому девушке пришлось переходить на крайние меры. Кувырком вернувшись к своему столу, она вытащила из нижней полки ручную трехзарядную картечницу и, не глядя, открыла огонь прямо сквозь хлипкий деревянный стол, пока второй рукой активировала стационарный щит и подавала сигнал тревоги на КПК. Но вдруг, ее со всей силой дернуло куда-то в сторону, и пролетев пару метров, она хаотично прокатилась пару метров, снося своим телом стулья и столы. В воздух взлетели оставленные на рабочих местах бумаги, ручки и прочая канцелярия, каплями дождя забарабанили по полу. Финальным аккордом стало падение одного из мониторов, застывшего на краю. С громким треском он плюхнулся на пол, тихонько искря. «Дерьмо, не столь грубо, но я согласен с вами». Ее тело вновь, не подчиняясь гравитации, взлетело вверх, застывая напротив смиренно стоявшего мужчины. Застыв в ожидании, сложив руки за спиной, незнакомец терпеливо ждал, пока она его толком рассмотрит. Лишь после минуты тишины, он иронично приподнял бровь и взмахом руки вернул ее на пол. джедай, во плоти, и я попрошу, мастер джедай, как ни назови, я знаю поговорку и попрошу вас ограничиться в оскорблениях, пока это не привело к последствиям». На ее насмешливый взгляд по сторонам, джедай тяжело выдохнул и по велению руки начал возвращать вещи на места. Наверняка перепутал все отчеты, да и сломанные стулья это не восстановило, но иллюзию порядка в штабе он вернул. «На это я закрою глаза. В каком-то смысле вы были в своем праве». Спрятав улыбку за кашлем, мужчина отошел в сторону, жестом руки приглашая ее к столу переговоров, за которым обычно сидели десятки глав мелких отделов, когда они устраивали собрания. «Побеседуем, у меня будет всего пара вопросов. Его здесь нет». Тем не менее, Сомния проследовала к столу, куда с наслаждением упала, закидывая ноги на стол. «Я вспомнила тебя, джедай, и говорю сразу, Сэма здесь нет». Вот как, задумчиво расчесав бороду, Ян Дуку откинул полы джедайского плаща и грациозно присел напротив нее, воплощая аристократизм в каждом движении. «Позвольте узнать, куда же он отправился, и почему так внезапно? Слишком много вопросов». С сожалением посмотрев на пролитый по полу каф, Сомния все же взяла себя в руки, перестав хамить сильного джедаю. «Давай по порядку, на что смогу, отвечу. Премного благодарен». Скупая улыбка осветила лицо мастера джедая, но как появилась, так же быстро она пропала, возвращая серьезный лад беседе. «Главы нашего ордена желают пообщаться с мистером Альтманом. Я так понимаю», хмыкнув и скривившись, девушка встретилась взглядом с Дуку и тут же отвела глаза обратно, что отказ не принимается. «Вы воспринимаете это слишком агрессивно. Сэма не арестовывают, а лишь приглашают на разговор». Сложив руки в замок на столе, Ян не сводил с нее проницательного взгляда. «Я готов поклясться, что с ним ничего не случится».